Друзья, я вас приветствую. Это обратная сторона ЦИПСы. Вот сегодня я буду сам, пока админ отдыхает, так сказать, отдыхает, поправляет здоровье, то какое-то время буду информировать вас сам. Буду стараться делать это покороче и поинформативнее. Начнем традиционно с боевой обстановки. Как бы вас не бесила формулировка, что особых перемен не произошло на фронте, но тем не менее это так. Работа тяжелая, то ситуация тяжелая, понятно, везде бои на всех направлениях. На Херсонском направлении после неудавшейся масштабной атаки противника нам удалось отбиться, да, то есть атака, наступление было, началось оно 16 числа. Продолжилось и имело развитие 17-го, когда они продвинулись вглубь нашей территории более чем на 5 километров. При этом они подготовили ударную группу из морской пехоты. Там принимали участие подразделения 35-й, 36-й, 38-й и бригад морской пехоты. Также 503-й отдельный батальон морской пехоты. Также 126-я бригада территориальной обороны. Но у них не получилось. Не получилось. При этом они действовали на участке фронта в районе железнодорожного моста, где еще до начала специальной военной операции они именно на этом участке фронта проводили учения, учились форсировать реку, то есть наводить понтонные переправы. И в этом же месте они решили пойти в достаточно масштабное наступление. Но я так понимаю, командование предвидело этот вариант. Территория была пристрелена. Путь, по которому они двигались, был пристрелен. Также наши бойцы, невзирая на серьезную артподготовку противника, а он выпустил при артподготовке до 1000 снарядов. Это очень много. То есть только на одном участке фронта. В надежде, что у нас бойцы начнут отступать, кто-то погибнет, кто-то будет ранен, и они смогут нормально и быстро продвинуться. Но нет, нет, и бойцы их сдержали. Поэтому нашим бойцам честь и хвала. Просто наблюдая за происходящим на фронте, то, что приходится ребятам переживать ежедневно, ежечасно, это, конечно, стальные парни у нас. Нужно это помнить, что мы живем в эпоху героев. Герои среди нас – это ребята с нашего города, с нашего двора, с нашей страны. Это не киношные и книжные герои. Это вполне себе реальные ребята, которые живут сейчас рядом с нами. Дальше. Всех интересует Авдеевское направление. Ну, хотел бы сказать, я уже говорил о том, что хотелось бы видеть контент с нашей стороны по огневому поражению позиций противника, техники, личного состава и тому подобное. Но почему-то контент придерживается, хотя он есть. В это время пустоту, а мы знаем, природа не терпит пустоты, пустоту заполняет противник, скажем так, вакуум, да, и часть нашей аудитории начинает черпать информацию на ресурсах противника. Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что противник публикует видео не только с Авдеевского направления. Публикуют видео с других направлений, называя, что это на Авдеевке. Публикуют старые видео, иногда даже публикуют прошлогодние видео. И все это в совокупности получается так, что вот зритель смотрит, вот подписчик, да, вот зашел посмотреть, что там на Авдеевке. Смотрит, а там просто сотни единиц техники, миллионы тысяч, 150 миллиардов погибших и тому подобное. Нужно это учитывать. И я попрошу молчание с нашей стороны в плане отсутствия контента. Не молчание, да, все-таки мы говорим об этом. Отсутствие контента с нашей стороны не означает, что противник не будет вводить нас в заблуждение. Да, с нашей стороны, мое мнение, я убежден, мы ошибочно придерживаем материалы, придерживаем контент по Авдеевскому направлению. Но Это не значит, что нужно верить противнику. Это не значит, что нужно все внимание уделять ресурсам противника и тому подобное. Вот. Я думаю, что в ближайшем будущем все станет на свои места, и эта ошибка будет исправлена. На самом деле удалось связаться с ребятами, с офицерами с того направления. На самом деле есть успехи, движемся. То есть Терекон, который находится на севере Авдеевки, он под нашим контролем. Противник вытеснен за железную дорогу. Кто карту посмотрит, да, понятно, мы традиционно карты не рисуем. Там эта железная дорога, она видна. То есть противник вытеснен, поселок Степовое есть за железной дорогой. Также есть продвижение южнее Авдеевки. Вот, поэтому, в принципе, работа идет планомерно. При этом реально бойцы отмечают, что они, ну, имеют возможность принимать зачастую командиры на местах самостоятельные решения. То есть они понимают, сколько сил и средств, под какую операцию, под какое движение нужно использовать. Вот. То есть вышестоящее руководство на землю не лезет, да? Потому что на земле все-таки виднее. И это плюс. Также плюс то, что бойцы, то есть, скажем так, не допускаются больших потерь. То есть бойцы применяются ну, без местных штурмов, принято говорить в сети, да? То есть, в принципе, идет планомерная работа. Да, хотелось бы, конечно, большего, всем хотелось бы большего. Хотелось бы прорыва фронта, выход на оперативную глубину, чтобы Авдеевка оставалась где-то сзади. Но как бы есть как есть. Кроме того, противник вынужден перебрасывать свои подразделения на это направление, свои резервы, снимать резервы с других направлений. Мы видим, что артиллерийская активность противника в приграничных областях России, да, так будем называть старой территорией России, также удары по городам, по гражданской инфраструктуре в прифронтовых зонах, они также снизились. То есть у противника есть дефицит боеприпасов. Это очевидно. Плюс противник понимает, что непонятная ситуация с Ближним Востоком, что им нужно экономить боеприпасы. И пытается это делать. Отдельно стоит отметить, что есть успехи на Купинском направлении. При этом там, по-моему, 117-я бригада территориальной обороны Украины практически полностью уничтожена. Просто, может быть, ее и не восстановят. То есть работа ведется на всех направлениях. У противника задача выбивать нас с высот. То есть они начали пытаться выбивать нас с высот в районе Авдеевки, с высот в районе ну, на Купинском направлении, да, брать высоты под контроль. Также на Артемовском направлении, но у них не получается. Также в районе Кременной, вот, но у них не получается. Поэтому, в принципе, посмотрим. И по Авдеевке, повторюсь, не нужно рассказывать про сотни уничтоженных единиц техники. Или вот противник, допустим, публиковал видео, где демонстрировал, что наши бойцы на Уралах двигались в направлении передовой. Ну, то есть передислокация была. Они говорили, вот на полуторках едут, на полуторках 30-х годов там, и так далее. Но это не так. Поэтому, да, ситуация тяжелая. Но я думаю, что будем судить уже ну, где-то до середины ноября по Авдеевке станет ясно. Станет ясно, это какой-то был интересный замысел, который принес свой результат, да, поэтому вот таким образом и места прорывов были определены, направления ударов на Авдеевском направлении. Или же ошибка, да, потому что многие сейчас в сети начинают, опять же, из-за молчания, как бы, да, и отсутствия контента с нашей стороны и внятных заявлений начинается вот какая-то конспирология. Поэтому я думаю, что до 15 ноября Да, я думаю, до 15 ноября ситуация по Авдеевскому направлению прояснится. Поэтому будем посмотреть, как говорится. Вот. Ну, в целом, по боевой, ну да, как всегда, ситуация сложная. Но стоит отметить, кстати, на Купянском направлении, судя по радиоперехватам, противник отмечает, что мы начали применять какие-то беспилотные летательные аппараты, которые ПВО противника не видит. И при этом мы наносим огневое поражение и проводим разведку безнаказанно. Вот, то есть у нас какие-то новые технологии вводятся. Это плюс. Вот, также, что еще? Сейчас я посмотрю одну секунду, друзья. Там просто есть интересная инфа. Мне оттуда ребята скинули. Так. Да, в принципе, все озвучил. Вот, поэтому плюс у нас, да, мы знаем, что боеприпасы производятся, техника новая и все остальное. Поэтому плюс не забываем, что у нас есть резервы на большой земле, да, то есть за пределами зоны СВО. Поэтому я думаю, что ну, в ближайшее время, то, котяра, в ближайшее время мы, возможно, будут какие-то еще приятные новости. И какие-то приятные, точнее, изменения на фронте. Потом посмотрим. Подготовил вам подборку новостей интересных, которые хотел бы озвучить, вот, чтобы это все быстрее, у нас меньше времени. Так, сегодня новость появилась, да, что Вашингтон-Пост рассказали о сотрудничестве спецслужб Украины с ЦРУ. То есть сказать, что это какая-то новость, ну, это секрет Полишинеля. Хочу напомнить, кто не знал, еще со времен Ющенко, когда была оранжевая революция, это конец 2004 года, начало 2005. А тогда впервые на здании СБУ вывешивался американский флаг. То есть центральный вход, с одной стороны висит украинский флаг, с другой стороны американский флаг. Поэтому еще с тех времен как бы есть такая проблема, да, как ЦРУ в здании СБУ. Поэтому нормально. Но Вашингтон-Пост написали, что американцы не доверяли СБУшникам, боялись, что там много российских агентов. Поэтому они там на базе СБУ создали какой-то свой там департамент или отдел, который вот они набрали из точно проверенных людей, вот, который был таким мостиком или лучше сказать прокладкой между СБУ и ЦРУ. Вот. Главное управление разведки Минобороны Украины они назвали своим детищем, что это просто полностью их организм, да? Ну, в принципе, это ни для кого не секрет. Мы неоднократно говорили о том, что и операции, которые проводили СБУ и ГУР за пределами Украины, и это касается, кстати, не только России, это, конечно, все делалось с подачей американских спецслужб. Поэтому никакой новости, я думаю, здесь нет. Но это стоит отметить, что об этом написал Вашингтон-Пост. Дальше новость. Министр обороны Израиля заявил, что новый этап войны, который готовится Израиль, будет включать комплексную атаку в воздухе, на суше и на море. Но, как бы это было очевидно. Дальше. Главы Министерств иностранных дел стран ЕС вновь не смогли договориться о выделении Киеву 500 миллионов евро на поставку оружия. Ну, отдельно стоит отметить, что 500 миллионов евро для войны – это сумма, ну, такая, как говорится, до обеда, да? То есть это немного. Вот. То, что они не могут договориться, вот как брат-админ написал на канале, что скоты просто обманывают украинское государство. Вот не могут выделять им деньги, и украинские новые олигархи из команды Зеленского – очень сильно, видимо, по этому поводу переживают. Так, британская разведка считает, что удар по больнице Аль-Ахли, ну это в секторе Газа, был нанесен с территории сектора Газа. Премьер Британии. То есть, ну, про самообстрелы мы слышим с 2014 года. Но в данном случае я бы хотел напомнить, я вот тут себе такую сноску сделал, что 19 октября Госдеп США заявил, что не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе. То есть 19 октября американцы сказали, что да, не нужно расследовать, и так типа все ясно, да. Вот, ну, конечно, всем все ясно и так. Вот, но вот сегодня британская разведка решила вот обвинить Газу в самообстреле. Ну, в принципе, ничего нового. Следующая новость. В России разработали новый ГОСТ по обучению операторов дронов. Об этом пишет РБК. Подготовкой ГОСТа занимается Центральный аэрогидродинамический институт и некоммерческая организация Центр Аэронет. В проекте указан список из 70 навыков, которые должны быть получены в процессе прохождения программ подготовки операторов. Друзья, мы видим, вот на каком уровне вот, начали говорить о беспилотниках. Какого уровня организмы стали создавать, связанные вот именно с этой технологией. И давайте вспомним еще недавно, буквально до начала специальной военной операции, как большинство экспертов говорили о том, что беспилотники – это детские игрушки, это непрофессионально и вообще это все фигня. А сейчас, ну, вот, наконец-то, вот, на государственном уровне создаются такие махины для того, чтобы как бы развивать это направление. И это прекрасно. То есть, если такие институты создаются для обучения операторов дронов, это просто прекрасно. Отдельно стоит отметить, что по FPV-дронам у нас, ну, опять же, благодаря энтузиастам, все очень, очень неплохо. И несмотря на то, что противник пытался в Китае закупить все комплектующие, они как-то раньше сориентировались по FPV-дронам, к сожалению. Ну, собственно говоря, учитывая нашу неопытность в этом направлении, да, неудивительно. Тем не менее, у нас нашлись кулибины, вот тот же дрон Упырь, да, тот же русский беспилотник, вот, которые просто сами производят. Некоторые комплектующие, которые нельзя закупить, они делают сами и добиваются результата. Решают вопросы с сигналом, да, для того, чтобы дрон мог дальше лететь, наносить огневое поражение как можно дальше, вглубь фронта. Придумывают какие-то ретрансляторы, которые рядом, дроны, которые используют как ретрансляторы в небе. Поэтому я очень надеюсь, что государство вот этих кулибинных поддержит, и не просто создадут какие-то новые предприятия, которые будут производить эти дроны, и на них будут работать какие-то люди, свои люди, да, а просто привлекут ребят, которые с нуля на коленке сделали это и в промышленных масштабах изготавливают, которые прошли опыт от нуля до серьезных результатов. Вот эти ребята должны быть поддержаны государством. Вот они как раз должны работать на государственных предприятиях, на руководящих должностях по этому направлению. Я очень надеюсь, что именно так и будет. Хотя вот я общаюсь с ребятами, с тем же, кто дрон Упырь, да, это вот Володя, администратор повернутых на войне. Ну, пока еще вот кроме устных каких-то обещаний или вопросов, никакой помощи от государства не поступило, к сожалению. Я очень надеюсь, что эта ситуация изменится. Дальше новость интересная. Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Теперь депутатам предстоит решить, следует ли ратифицировать присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в альянс. Вот, ну, как бы тут все понятно. Группа турецких хакеров, какое-то тут стрёмное название, даже Аил-Диз-Тим, что-то такое, сообщила, что взломала серверы Минобороны Израиля и получила сверхсекретные данные о его деятельности и кадровом составе министерства. Ну, заявили, молодцы, как бы, покажете, тогда мы вам поверим. А так, ну, прикольное заявление. И крайняя новость из того, что я считаю интересным на сегодня. Венгрия считает неприемлемым давление с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом безопасности. Ну, мы знаем, что Венгрия весь период специальной военной операции, наверное, ведет себя самым адекватным образом по сравнению с остальными странами. Вот. Это плюс. И венгры, ну, молодцы. Что скажешь? Вот, поэтому уже 21 минута. Друзья, поэтому наш сегодняшний выпуск подходит к завершению. Отдельно хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает идею с распространением учебно-методического пособия, да, по, ну, грубо говоря, по информационно-психологическому влиянию со стороны противника на наших солдат и гражданских. Хочу сказать, что на данный момент мы уже собрали почти 350 тысяч. И вот сегодня также вот хочу передать привет и отдельную благодарность выразить Михаилу Владимировичу. Вот сегодня 30 тысяч сбросил. Вот, поэтому, ну, понятно, сейчас, когда тираж запустится новый, сейчас будем распространять их. Эти все материалы будут публиковаться у меня на канале. Ну и потом, позже, я посмотрю, как пойдет, там еще будет отдельный сюрприз для наших подписчиков. Ну, в целом все. В очередной раз хочу сказать, друзья, что держитесь друг друга, будьте вместе и будьте всегда на позитиве. Просто всегда. Вот, как говорил Владлен, да, никакого уныния. Всегда нужно быть на позитиве. И дружить, держаться вместе. Потому что времена тяжелые, и, возможно, то, что сейчас происходит, это только начало чего-то более глобального и более масштабного. И на этой позитивной, в кавычки, нотах, да, ноте, точнее, буду заканчивать этот эфир. Все, друзья, еще раз спасибо, что смотрите нас. Вот. Ну, встретимся завтра. Всем пока.